и забивали трюмы снегом. Делонг, Мелвилл и Чип шагали по льдине и обсуждали стратегию, ища способы держаться рядом, даже если усилится ветер. Делонг хотел, чтобы они попытались доплыть до берега вместе. Они держали курс на дельту Лены, в частности, на то место, которое на картах было обозначено как мыс Баркин. Три офицера стояли на льдине, изучая карту Петермана. Делонг сказал Мелвиллу и Чипу, что мыс Баркин находится в 80 или 90 милях к юго-западу. От мыса Баркин, согласно плану Делонга, они должны были пойти по реке вглубь материка, пока не обнаружат какое-нибудь поселение. Судя по картам и заметкам, в дельте было множество деревень, и не предвиделось никаких проблем с установлением контакта с местными жителями. Делонг заверил офицеров, что там они будут спасены, поскольку в этих местах и зимой, и летом живет множество аборигенов. Но если по пути они разделятся, каждому из экипажей надлежало заботиться лишь о себе. Делонг велел командующим не беспокоиться об остальных отрядах, пока они не обеспечат собственную безопасность. В итоге они собирались встретиться в крупной деревне Булум на берегу Лены. Судя по карте, до нее было около 100 миль вверх по течению реки. «Не ждите меня», — сказал Делонг. «Найдите проводника из местных и как можно скорее поднимайтесь по реке в безопасное место. Не беспокойтесь о других, пока не удостоверитесь, что все ваши люди в порядке». Пока что Делонга заботила предстоящее плавание по морю и тревожили изменившиеся погодные условия. Ветер усиливался, поднимались волны. Казалось, погода им не благоприятствовала. Сверившись с приборами, Делонг выяснил, что давление существенно понизилось. Если они хотели достичь берега до начала шторма, нужно было торопиться. Три офицера простились и пожелали друг другу удачи, а затем вышли в море, которое, по свидетельству Данненхауэра, уже казалось коварным и неспокойным. Делонг еще раз велел всем держаться на расстоянии крика, и три лодки поплыли по волнам, держа курс на юго-запад. Идти должны были в таком порядке: Делонг, затем Мелвилл, затем Чип. Делонг хотел, чтобы их построение напоминало гусыню с двумя гусятами. Но погода становилась все хуже и вскоре сломала его план. Держаться на расстоянии крика оказалось невозможным. Было сложно даже держаться на расстоянии видимости. Хотя Делонг шел на всех парусах, нагруженный катер давал такую осадку, что волны постоянно хлестали через борт, существенно замедляя ход судна и окатывая 14 моряков, большая часть которых без остановки вычерпывала воду. Лежащий на палубе лодыря вскоре стал походить на мокрую крысу. Эмблер, который плыл вместе с Делонгом, жаловался, что волны захлестывают на корму и шканцы. Одна волна чуть не поглотила лодку целиком. Катер Чипа, как и ожидалось, плелся далеко позади остальных и порой скрывался из виду. Волны безжалостно трепали маленькое суденышко. Оглядываясь назад, Делонг всякий раз видел, как Чип, Данбар и остальные шесть матросов борются с трепещущими на ветру парусами и с трудом маневрируют среди пенных гребней. Днем волны стали еще выше, и катер Чипа стал теряться за каждой из них. Большего испытания для Чипа Делонг не мог и представить. Вельбот Мелвилла тем временем шел так быстро, что ему сложно было держаться позади катера Делонга. Мелвилл приспустил паруса, но это не помогло. Ветер становился все сильнее, и в конце концов Мелвилл понял, что на таких волнах попытки замедлить ход представляют опасность. Обгоняя вельбот, волны снова и снова захлестывали на корму, заливая самого Мелвилла и десятерых матросов. К вечеру волны стали невероятно огромными. Делонг понял, что начался настоящий шторм, который, казалось, с каждой минутой становился лишь сильнее. Матросы на первом катере работали, засучив рукава, но им приходилось несколько легче, чем команде Мелвилла. На вельбот одна за другой обрушивались волны, и в конце концов Мелвилл дал Делонгу знак. На мгновение подошел ближе и крикнул: «Я должен идти, иначе потонем!» Делонг махнул ему рукой, и Мелвилл расправил паруса. Вельбот вдруг дернулся и устремился вперед. Делонг видел, что Мелвиллу по-прежнему приходится нелегко, но теперь он хотя бы развил хорошую скорость. Но когда Делонг оглянулся назад, он не увидел второго катера. Тот пропал. В глубине души Делонг понимал, что Чип обречен. Матросы Делонга тоже вглядывались в горизонт, и в какой-то момент им показалось, что они увидели перевернувшийся катер на гребне волны. Но стало уже так темно, что сказать наверняка было невозможно. Делонг понимал, что не может вернуться за другом. Разворот в такой шторм означал почти неминуемую гибель. К тому же в его лодке не было места даже для одного лишнего человека. Поэтому о спасательной операции не могло быть и речи. Если катер Чипа действительно опрокинулся, его команда вряд ли продержалась дольше нескольких минут. Температура воды была не выше нуля. Когда Делонг повернулся в другую сторону и посмотрел вперед, он не увидел и вельбота Мелвилла. Он тоже пропал. Было сложно разглядеть хоть что-то среди пены, града и брызг. Поднимаясь на волнах, матросы Далонга изучали серый горизонт, но не видели ни следа вельбота. Когда на море Лаптевых упала темнота и разразился полноценный шторм, 13 моряков под командованием Далонга поняли, что остались совсем одни.